Продолжаем вторую часть урока Шловея Сулам 32, потому что мы видим, что немножко еще осталось до конца статьи. И надо бы закончить это. 40. Выдаварзе яхоллигьот рак лемала мигадат. Кивето гадат, гейнло шум хают. Шиело хох хают. Шиело хох 41. Литгабер. И эта вещь, она может быть только в Адаваразе, а эта вещь, это Яхоли Йод, может быть, рак лемала меада, только лишь выше знания, киветохадат, ибо внутри знания, эйло шум хают, нет у него никакой жизненной силы, шейело хоах, лейтгабер, чтобы у него была сила победить, 41 после точки. Лахен гаадам царих лавод базмана ахана митерем шемасиг эйзе гидкарвут митцата боре. 42. Шиихе вореях мингагдула вакавод. Сорок один. Лахен адам царих лавод базмана ахана. Поэтому человек должен работать во время подготовки. Митерем шемасиг эйза гидкарвут митцата боре. Прежде чем он постигает какое-либо приближение со стороны Творца. 42. Шейе вореях мина агдула вахавод. Чтобы он убегал от величия и славы. Точка. 42 после точки. Гайну, шело йомар, ше давка им аборе и тен ли вхидат нишмат хаим. 43. Аз ани ухайла вод баймнат ляшпия. Маше им кен бли хают, айну, бли, вли руахаим, айднену мисугаль, 44 лавод, летуэлет аборе. Сорок два после точки, айну, то есть, шило йомар, чтобы он не сказал, шедавка им габоре и тенли в хинат нишмата хаим, что именно если Творец даст мне аспект духа жизни, или душу жизни, 43, а за не ухала вот бы на дашпире, тогда я смогу работать ради отдачи. То есть подъем дай ему. Маши им кен бли хают. Противоположность тому, как когда под противоположность стоянию без жизненной силы. Падении, то есть. Гайну бли руахаим, то есть без духа жизни. Айнейну мысугаль. Он не в состоянии, 44 лавот летуэлэта боре, он не в состоянии работать ради Творца. Точка. 44 после точки. Зело да Тора. Видишь, он говорит, это не мнение Торы. Сорок пять. Элагадам царих левакеш мегаборе. Шиитен ло хох лего вета кадош боругу. Афилу шигу локеях 46 мимено этнишмато. Вегу нишаар бли руахаим, шиеге виядо, хох лейтгабер, Вашиягав это Акадош Баруху Бахоль 47 Гауфани. 45. Элагаадам царих левакешми аборре, но человек должен просить Творца. Шейтен лохоях лего в это Акадош Баруху, чтоб он дал ему силу любить святого благословен он. Афилу шигулокеях 46 мимену эт нишмато, даже если он берет от него его душу. Вагуни шаар бли руаха им, и он остается без духа жизни. Шиев ядоху эхлит габер, чтобы у него была сила победить. Шиягав это Акадош Баруху бахоля уфаним, чтобы он любил святого благословен он всеми со всех сторон, всеми путями. 48. Ува амур еш лефареш машер катув, еш тхошех, еситро, шапирушо. Базман ше ашем роцела гастир 49 от смобив на ятам. Ше бетах ше зегу летовата адам. Мита ам ки адайн эйнора уй лгилуй. Азгу нотен, следующая страница, 31-я, первая строчка. Ладам бехинат хоших, кломар шилокех мимену эт нишмат руахаим, ахаим, умимейлагу нофель лемаком два хоших, ше эйн ордик душа мы иршам, точка. Не очень быстро, ну, конечно, быстро, но ничего. Таким образом немножко привыкаем. Иногда так, иногда так. Да, первый раз, действительно, первый раз я быстро читаю, второй раз уже медленно, поэтому нормально. 48, 30 строчка. Предыдущая страница, 30. Ува амур ешле фареш маши катув. А в сказанном необходимо пояснить маши катув, то, что написано. Цитата. Ешт хоших ситро, он поставил тьму своим сокрытием. Шапирушо, что это значит? Возманши ашем роце лагастир от смобив на ядам во время, когда человек роце желает лагастир от смо, сокрыть себя, да? В то время, когда Творец желает сокрыть себя перед человеком, бив на ядам. Ше, теперь жирным шрифтом, ше бетах ше зеу летоват ашам, ше летоват адам, что, конечно же, это ради человека. Мита амки адайн эйнора уйлагилуй, по причине того, что он еще не готов, не готов еще к раскрытию. Азгу нотен, тогда он дает, 31 страница, первая строчка, человеку в хинат хошах, аспект тьмы. Кломар, то есть, шелакеях мемену, это не шмат руахаим, то есть, что он забирает от него дух, жизнь, дух, не шишем, говорит, не шмат руахаим, дух жизни, скажем. Умимейла гунофелле маком хоших, и автоматически, само собой, он падает, человек, вместо, к месту тьмы. Шаэйн ордык душам и иршам, что значит, что там свет святости не светит ему. То есть, когда мы видим, что у него нет, и на лице нет никакого, ничего, нет свечения. Три. Вагадам царих легамин, шезоги астара. И человек должен поверить, верить, что вот это сокрытие. Шапируша астарагу шигума мин шееш боре 4 гадоль вугуман гига улам бифинатову митив эла мимену гайнян азе нистар. Это очень тонкая вещь. Это очень важно, что вот это дает продвижение именно. Шапируша астарагу, что пояснение, объяснение, сокрытие в том, Шигума амин, ши еш боре гадоль, что он верит, что есть великий Творец. Вегу мангига улам бифинатову митиви, что тот правит, что тот управляет миром в аспекте доброго и делающего добро. Эламимену айняна занистар, но что от него, от этого человека, это, эта вещь, она сокрыта, точка. Вегу царих лаамин, 5, шезоги рак гастара, и он должен верить, что это только сокрытие. То есть все есть у человека, стол накрыт, все есть, а он не видит. Ви им ялев ядо шеля давлаамин, шезегу рак гастара, а вальбаемет эйнохен, 6, кмо шигуро э азгу захале аор меир, шаор меир аль кисезе, айну шаор яир бетоха хошехазе. О, смотри, что он очень говорит, очень сильная вещь, когда такое состояние есть. 5, в имя лев ядо шеля адам легамин, смотри, что он говорит, и если удастся человеку, чтобы он поверил, потому что вера это тот орхозер, который ему сейчас нужен в темноте. Когда человек находится в темноте, в левой линии, значит ему тогда нужно поднять веру. Усилия сделать, чтобы сделать веру. Сможет он это сделать, он получает все, он может выйти из этого, он получит свет. Всегда надо в этот момент свет. Посмотри, как он объясняет там хорошо. «Ве им я лева яду аль шеля адам ле амин». Если удастся человеку в таком состоянии, если удастся ему поверить, шезегу рак астара, что это только сокрытие, а вальбаем этой нохе, но в правде, по правде это не так. 6. Кмошигуро, как он видит. Азу заха, смотри, что он говорит, тогда он удостаивается, лега. Шегаормы ир алякисезе, что свет светит, начинается, что свет светит на этот трон, то есть на его, как бы, он бы представляет собой как бы трон для света. Гайну шегаор яир бетоха хошеказе, то есть, что свет будет светить внутри этой тьмы. То есть только надо в таком состоянии, когда падение, нужно поднять веру. А это, конечно, на это надо силы, безусловно. И тогда свет начинает светить. Почему? Потому что вера – это орхозер, а свет у тебя есть, все время свет есть. Только тогда, то есть свет в таком состоянии, когда темнота, есть свет, а мы его не видим. Тогда надо поднять орхозер, как он говорит, верить, а веру тогда проявить. А тогда вера это есть орхозер, и тогда или получаешь орхосадим, и тогда эти орхосадим они одевают эту как бы темноту, ту хохму, которая без хосадим ощущается как тьма, и тогда свет начинает приходить к нему. 8. Ова амура адам царих лилмот мимацава ереда у мимацава алия. А в сказанном мы видим, что человек должен учиться от состояния падения и от состояния подъема. А еще больше от состояния падения. Вот самое главное состояние падения. От состояния падения мы продвигаемся. Кломар ша мацава ереда. 9. Габаале Адам Базман Шигуро Цела Асод Маамацим Гдолим Бигдейла Гиел и Двигут Ашем. 8. После точки. Кломар, то есть Шемацав Ваереда, что состояние падения. 9. Габаале Адам Базман Шигуро Цела Асод Маамацим Гдолим, которое приходит к человеку во время, когда он желает делать усилия большие. Я дословно перевожу. Бигдейла Гагиелы Двигудашем, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Омикольмаком 10. Адам Роэ Ахерет. Кейло Лоаса Шумдавар. Элагу Немца в Отом Ацав к Момитерам Шигут 11. Нихнас Лавод. Бавода Де Альмнат Легашпия. 9 после точки. У Микольма Комен, тем не менее, 10. Адам роэ ахерет. Человек видит обратное. Кеилу ло аса шум давар. Как будто бы он абсолютно ничего не сделал. Элагу немца ваотом отцав. Но он находится в том же состоянии. Кмо митерем шигу. Как до того, как он, 11, нехнасла вода, два вод, вошел в работу, ба вода для надляшпи, в работу на дачу, точка. Азадам царихла мин бэмунат хахамим, маше гэм, 12, омрим, вело маше адам хошеф и умер. Айот ша айридот гаэйло, нот нотло, маком, лалот, 13, олеит карев лашем, 11, после точки. Аза адам царих лаамин, тогда человек должен верить, поверить, бэмунат хахамим, вере мудрецов, маашегэм, 12, омрим, то, что они говорят. Вело маше адам хошев веомер, а не то, что человек полагает и говорит. Гейот, так как шагайридот гайридот гаэйлу, так как эти падения, нот-нот ло маком лаалот, дают ему место, лаалот, чтобы подняться, 13, улегит карев лашем и слиться с Творцом.